Следующий разгонный соленоид находится в 1,5 миллиона километров отсюда, то есть в 4 или 5 раз дальше, чем Луна от Земли. Ты его не увидишь», — сказал Цао Бинь. «Этот суперколлайдер способен разгонять частицы до энергетического уровня большого взрыва. Кораблям приказано облетать его орбиту 10-й дорогой. Несколько лет назад один транспорт заблудился и попал в поток ускоренных частиц сверхвысокой энергии. Они ударили по кораблю. Возникли высокоэнергетические вторичные ливни. Транспорт, вместе со всем своим грузом, миллионами тонн руды, испарился в один миг». Еще Цао Бинь рассказал, что главным проектировщиком гелиоцентрического ускорителя был Би Юньфэн. Из последних 60 с лишним лет, 35 он работал над этим проектом, а остальные провел в анабиозе. Его разбудили в прошлом году, но он намного старше, чем Цао Бинь сейчас. И все равно старику повезло. В общую эру он работал с наземным ускорителем, а теперь, 3 веками позже, ему выпало строить гелиоцентрический. Вот это карьер, не находишь? Но он, знаешь, тот еще экстремист, фанатичный приверженец независимости Гало-Сити. В то время как общественность и политики выступали против кораблей, способных летать со скоростью света, многие ученые поддерживали идею. Для них Гало-Сити стал землей обетованной. В город стремилось множество талантливых исследователей. Даже ученые, работающие на правительство Федерации, часто сотрудничали с Гало-Сити как открыто, так и тайно. Все это вывело Наукоград на передовые позиции во многих областях фундаментальных исследований. Шлюпка отошла от соленоида и продолжила путь. Гало-Сити лежал прямо по курсу. Космоград был выполнен в малопопулярной форме колеса. Конструкция обеспечивала прочность, зато внутреннего объема было маловато, отчего страдало чувство мира. Правда, про обитателей Гало-Сити говорили, что им это чувство ни к чему, потому что их мир — вся Вселенная. Шлюпка вошла в ступицу огромного колеса, а оттуда путешественникам предстояло добраться до города по 8-километровой спице. Пожалуй, это было самым большим недостатком данной конструкции. Чен Синь вспомнила свой поход через станцию при терминале космического лифта более 60 лет назад. Вспомнила о том, как большой холл причала показался ей тогда похожим на старый железнодорожный вокзал. Но здесь ощущение было совсем другим. Гало-Сити в 10 раз превышал размерами станцию космического лифта, а просторный зал прибытия совсем не выглядел запущенным. Пока они ехали на лифте внутри спицы, тяготение набирало силу. Когда оно достигло 1G, начался, собственно, город. Он состоял из 3 частей — Академии наук Гало-Сити, Инженерной академии Гало-Сити и Центром управления гелиоцентрическим ускорителем частиц. Фактически космоград представлял собой кольцеобразный туннель в 30 с чем-то километров длиной. Хотя здесь и не было так просторно и открыто, как в шарообразных или овальных убежищах, клаустрофобии не возникало. Вначале Чен Си не увидела в городе автомобилей, жители в основном ездили на велосипедах, те во множестве стояли по сторонам дороги, доступные всем желающим. Однако вскоре подъехала небольшая машина с открытым верхом и забрала новоприбывших. Так как искусственная гравитация достигала наибольшей силы на дальней от центра стенки колеса, город был построен на этой поверхности. Голографическое изображение голубого неба с белыми облаками, проецируемое на внутреннюю стенку, до некоторой степени компенсировало ущемленное чувство мира. Стайка щебечущих птичек пронеслась в вышине, не голограмма, а настоящие птицы. В Гало-Сити Чен Синь ощутила комфорт, которого не испытывала в других космоградах. Кругом сплошные деревья и лужайки, ни одного слишком высокого здания. Те, что принадлежали Академии наук, были покрашены в белый цвет, а те, что Инженерной академии, в голубой, но каждое было уникальным. Изящные строения утопали в зелени. Чен Синь казалось, будто она попала в университетский городок. По пути ее ждало любопытное зрелище — имитация руин древнегреческого храма. На каменной платформе возвышалось несколько полуразрушенных античных колонн, обвитых плющом. Посередине бил фонтан, Его прозрачная струя весело сверкала в солнечных лучах. Мужчины и женщины в удобной одежде сидели, прислонясь к колоннам, или лежали на газоне рядом с фонтаном. Народ со вкусом отдыхал. По-видимому, людей мало заботило, что их космоград в осаде. Лужайку около развалин украшали скульптуры. Внимание Чэнсинь привлекла одна из них. Рука в латной рукавице поднимала из фонтана на кончике меча венок с вплетенными в него звездами. С венка непрерывно сбегала вода. В глубине памяти Чэнсинь что-то шевельнулось, но она никак не могла вспомнить, где видела что-то подобное раньше. Она не отрывала глаз от скульптуры, пока та не скрылась из виду. Автомобиль остановился около голубого здания. Табличка на нем гласила: «Инженерная академия, лаборатория базовых технологий, 021». На лужайке у входа Чэнсинь встречали Уэйд и Би Юньфэн. С тех пор, как Уэйд взял на себя управление концерном Гало, он ни разу не ложился в гибернацию, так что сейчас ему было 110 лет. Его коротко подстриженные волосы и борода стали белыми, как снег. Тростью он не пользовался, походка его оставалась уверенной и ровной, лишь спина чуть-чуть согнулась. Один рукав по-прежнему болтался пустой. Их взгляды встретились, и Чэнсинь поняла, что время не сломило этого человека. То, что составляло суть его натуры, не только не ушло с годами, но стало еще более рельефным. Так скала упрямо остается на месте, когда тают покрывающие ее снег и лед. Би Юньфэн, который вообще-то был намного моложе Уэйда, выглядел, однако, старше. При виде Чэнсинь ученый разволновался. Похоже, ему не терпелось что-то ей показать. «Привет, девочка», — сказал Уэйд. «Мне теперь в 3 раза больше лет, чем тебе». Его улыбка по-прежнему не могла согреть Чэнсинь, но в ней больше не чувствовалось и прежнего лютого мороза. Чэнсинь смотрела на обоих мужчин со смешанными чувствами. Эти люди боролись за свои идеалы больше 60 лет и теперь подошли к концу своего жизненного пути. Она же прошла через множество испытаний после своего первого пробуждения в эру устрашения, но в реальности, вне анабиоза, провела не больше 4 лет. Сейчас ей 33. Совсем еще молодая женщина в эпоху, когда средняя продолжительность жизни составляет 150 лет. Чэнсинь поздоровалась, и на этом с формальностями было покончено. Уэйд повел ее в лабораторию, Би Юньфэн и Цао Бинь последовали за ними. Все вошли в обширный зал без окон. Знакомый резкий привкус электростатики подсказал Чэнсинь, что они в сафонозащитной камере. Прошло больше 60 лет, а люди по-прежнему не уверены, что все сафоны покинули Солнечную систему, и, возможно, никогда не будут уверены. Очевидно, раньше зал был заставлен приборами и аппаратурой, но сейчас все лабораторное снаряжение беспорядочно громоздилось у стен, как будто его сдвинули в попыхах, чтобы освободить середину. В центре помещения одиноко возвышался некий аппарат. Окружающий беспорядок и пустота в середине свидетельствовали о неудержимом эмоциональном подъеме. Так команда охотников за сокровищами, найдя вожделенный клад, отбрасывает в сторону лопаты и кирки и осторожно водружает драгоценную добычу на свободное, чистое место.